Чтобы оглядеться, лешему пришлось присесть на корточки. Он шумно вдохнул и тут же упал на колени, зажав рот рукой. С мольбой и ужасом посмотрел на Дария, который сам держался из последних сил. «Давай попробуем поговорить со старшим». Предложение Вика показалось логичным. Дарий потянулся за посохом, который Соль не рискнул взять в руки, очевидно, просто пнул в яму. Камень отозвался и без крови. Задрожал и загудел, требуя к себе прикоснуться. Дарий положил пальцы на показавшуюся холодной грань. Как жестоко, невозможно чудовищно. Искренне сокрушался носитель тьмы и страданий. «Дарий, прошу, избавь его от мучений. Зачем мне это?» Неожиданно холодно поинтересовался парнишка, однако слезы, против воли, все еще текли по его щекам. Соль посмотрел на человека с толикой удивления, но мешать чему-то тайному не стал. «Кто это сделал? За что? Возможно, за твое создание?» Прохрипев, парнишка точно последний мазохист, вновь посмотрел на не собирающуюся умирать голову. «Нет, так нельзя. Гадимир не был плохим человеком. Он такого не заслужил». Дарий только хмыкнул. «Служи мне, и я помогу тебе отомстить за бывшего хозяина. Так ты знаешь, кто это сделал?» «Знаю. Я отведу тебя к нему», — сухо и скупо выдавал информацию Дарий. «Если захочешь, дам поговорить, допросить». Кристалл замолчал, обдумывал. «Договорились. Как только месть за Гадимира свершится, я принесу тебе клятву верности. Так тому и быть». Отчего-то Дарий не сомневался в честности черного кристалла. «А пока окажи услугу, нам нужно поговорить с Гадимиром, хотя бы с его кристаллом. Подскажи, как это сделать? Способ тебе не понравится». «Мне давно уже ничего не нравится». Глава 47. В лесу не так много интересных событий, как может показаться простому человеку. Будучи едва ли не вечным созданием, Соль с упоением шел к должности бургомистра, развлекал себя тренировками, заручался поддержкой лесных братьев, вел скромную политику, хотел изменить мир, хотел начать новую эру, а потом победил прошлого бургомистра, получил одобрение лесных старейшин и вновь погряз в рутине. Конфликтов меж племенами нет, в основном мелкие разбирательства, после драки перепивших гуляк да дележ добычи по завершении очередной охоты. Скучно. Не то чтобы Соль не пытался разбавить рутину, пробовал как-то расшевелить племя, придумывал праздники, какие-то исследовательские походы, а потом понял, что это никому не нужно. Простые лешие вполне довольны тихими вечерами за медовухой и выкраденным у людей пивом, а самым большим событием для них была ловля заблудившегося охотника. Детей лешачихи, в основном, лишь кружили, а потом отпускали домой. Не все, но большинство. Видимо, жалко становилось. Прибытие наглого человека, совсем мальчишки, неожиданно разрушило привычный ход событий. Конечно, его предложение служить прозвучало возмутительно. Соль так разозлился, что собрался убить взорвавшегося человека, но когда его удары несколько раз парировали, а потом и вовсе поставили на колени, он почувствовал себя живым, почувствовал, как густая кровь начинает быстрее бежать по жилам, и решил дать человеку шанс. Отдав кристаллу, который точно мог в любой момент вернуть, Соль провел небольшое расследование. Как оказалось, человек пришел к нему и остальным бургомистрам не из надуманной блажи, в уезде, на тот момент только с людьми, творилось что-то странное. Обладателей кристаллов убивала некая неведомая сила. Он лично наблюдал, как сорвавшийся пес, любимец хозяина, бросается тому на грудь, намереваясь вцепиться в шею. Обошлось без серьезных последствий, по крайней мере, для человека. А вот пса убили. Потом ситуация и вовсе переменилась. Лесным стали отдавать указания. У Соля перестало хватать сил на привычные обязанности, но он не мог жаловаться. Он с радостью отказался от них во имя чего-то более интересного и опасного, того, что заставляет его чувствовать себя живым. Война с навками позволила Солю плотнее контактировать с перспективным человеком. Ставки выросли, теперь они боролись не за людей, а за себя, за собственную родину, а значит, отступление равнялось позорной смерти. Мальчишка показал себя с новой стороны. Он не пытался руководить лешими, как какой-нибудь трусливый повелитель, не прятался за их спины, пачкал руки, стоя на передовой. Соль увидел его потенциал, поэтому начал давить. Отчего-то знал, что если загнать парнишку в угол, тот оскалится и сделает даже больше, чем от него ждут. Так оно и случилось. Стена изо льда поразила бургомистра, и он не удивился, когда той же ночью навки, или кто бы за ними ни стоял, избрали человека своей основной целью. Он взялся защищать его той ночью. Потому что знал, стоит человеку погибнуть и армия распадется. Чудесным образом, как само собой разумеющееся, барский сын стал связующим звеном и символом борьбы. Итак, судя по тому, как бургомистры встали на защиту паренька, считал не только он. То была страшная, но в то же время прекрасная битва, которая показала, насколько велика опасность вторжения. Не понравился Салю только этот старикашка Всеволод, который явно привык сбегать и прятаться, когда припекать начинает отнюдь не солнышко. Он называет себя защитником истины, гордится своей ролью кукловода, забывая, что тень – безопасная зона. В нее же он пытался затянуть мальчишку, так что Соль предпочел не отходить от молодого колдуна, давать ему подсказки, где-то пинать, чтобы тот, не приведи боги, вдруг не задумался над искаженной истиной Всеволода. Наглый человек оказался настырнее, чем ожидал бургомистр. Он сам презрел советы старика и решился на отчаянную авантюру. Соль посчитал своим долгом остаться подле человека, помочь тому в случае опасности, которые его разве что не преследовали. Кто же знал, что Соль сам попадет впросак, в плен, который чуть не лишил его жизни. Клятва Солю далась без сделки с гордостью. Человек этот странный, не похожий на остальных заносчивых носителей кристаллов, мальчик заслужил всего, что Соль ему обещал. Но был в этом и корыстный интерес. Бургомистр чувствовал, что встав рядом с человеком, вряд ли хорошо кончит, но его жизнь не пройдет впустую, и он успеет сделать много интересных, великих вещей. Рядом с ним он будет жить. Соля тошнила от вони паленой плоти. Жестокие люди нередко нагоняли зарвавшихся, охочих до живой крови, леших, которых мучили, а потом предавали огню. Соль прибывал на пепелище, чтобы зафиксировать финал чужой жизни, поэтому успел познакомиться с запахом страшной смерти. Но никогда еще он не появлялся на месте расправы так скоро. Человек тоже плакал, откровенно дрожал, пусть сам этого, судя по всему, не замечал. Точно завороженный, он сидел и разговаривал с темным камнем, который, видимо, ему отвечал. Соль не стал мешать, если бы мог, он бы уже полез обратно, на поверхность, где смрад смерти и разложения чувствовался не столь агрессивно, но мальчишка был не в себе. Соль побаивался оставлять его здесь одного. Поджав губы, молодой колдун весь сжался. Соль нахмурился, а потом вздрогнул и сам, когда мальчик поднял на него полный слез почти безумный взгляд. «Отвернись!» «Что? Почему? Отвернись!» — повторил молодой колдун глухо, и Соль послушался. Точнее, сделал вид. Краем глаза он прекрасно видел все, что творится за спиной. Человек мелко, прерывисто вздохнул. В одной руке он зажимал посох, в другой тонкий, созданный из воды меч. С ними он подполз к по-настоящему жуткой, раскрывающей рот, черной голове, которую сам, очевидно, боялся. Слезы хрустальными каплями упали на переносицу головы. Парнишка с минуту собирался с духом, после чего занес меч. Соль зажал рот рукой, когда меч вошел в лоб проклятой головы. Затем еще и еще раз, раскололась кость. Голове явно было больно, но она ничего не могла поделать, беспомощно переживая агонию неминуемой смерти. «Прости, прости», тихо под нос, шептал человек. Соль прикусил щеку и плотно сжал губы, чтобы ничем не выдать своего ни самого достойного занятия. Парнишка, кажется, не моргая, продолжал отсекать лишнее. Действовал все решительнее и жестче, но его плечи не перестали дрожать. Соль почувствовал толику жалости к созданию людского племени. Вряд ли кто-то из них занимается таким не то что на постоянной основе, а сталкивался хоть раз в жизни. Голова раскололась гнилым орехом. Смрад в подземелье стал гуще. Бургомистра тошнило, голова кружилась, но он боялся пошевелиться. Наблюдал, как человек зарывается пальцами в густую черноту с белесыми прожилками и вынимает оттуда камень, такой же черный и неровный, как и тот, что сидит в навершии посоха, только более грязный. Мальчишка взглянул в черноту нового приобретения и вновь коснулся кристалла в посохе. «Сделал теперь твоя очередь». Соль покрылся мурашками, когда от посоха начала распространяться густая тьма. Камень в нем потерял свою плотность. Чернота медленно опутала смотрящего в пустоту мальчика. Соль резко обернулся, протянул руку, собираясь вытащить человека из эпицентра разрастающейся бури, но его пальцы задымились при приближении к темноте. Пришлось отдернуть. Соль попятился к стене жуткой могилы. Его по-настоящему пробрало, когда человек медленно повернул голову и глянул на лешего, после чего тьма полностью поглотила его с головы до ног, спрятала плотным коконом, клубилась. От напряжения вокруг нее даже воздух трещал. Бургомистр сглотнул и подобрался, боясь соприкасаться с тьмой. Повезло, что та не пыталась запомнить все пространства могилы. И тут леший чуть не посидел от полного боли крика наглого человека, такого протяжного и отчаянного. Точно в его тело разом вошло с десяток отравленной мечей. Крик сорвался на хрип. Соль без труда слышал тяжелое дыхание человека, но не знал, как ему помочь. Вместе с тем боялся чему-то помешать, ведь вряд ли бы человек пошел на такое, не понимая, чем ему это грозит. Так, прошло около 10 напряженных минут, не больше, пусть и казалось иначе, прежде чем тьма начала сгущаться, а затем светлеть, искриться. Новый, окрашенный эхом, крик сотряс меленькое подземелье, начала осыпаться земля. Соль испугался, отчетливо понял, что их может попросту засыпать. Собравшись с духом и презрев боль, леший бросился к мальчику, собираясь насильно вытянуть его из водоворота мрачной бури. Руки пекло, тьма оставляла на них алые язвы. Соль зарычал, не смея отступать, но тут что-то произошло. Что-то противно щелкнуло, неведомая сила отбросила его в сторону, а мрачный, имеющий фиолетовый оттенок, свет раскрылся. Комья земли полетели во все стороны. Соль закрыл руками лицо, боясь ослепнуть. Луч не то света, не то тьмы, выстрелил в небо, не просто расширил проход, а раскидал землю, образовав немалых размеров кратер. Соля прикопала, но не сильно. Он поспешил выбраться из грязи, с облегчением понимая, что буря закончилась, а свечение угасло. Леший быстро нашел взглядом человека. Тот сидел посреди кратера с опущенной головой. Под рукой все еще лежал проклятый посох, в который вернулся кристалл. «Эй, ты живой?» Спускаясь к мальчишке, позвал леший, замечая, что рубашка того блестит от крови. Человек отозвался не сразу, глубоко вздохнул и медленно поднял голову. Леший так до него и не дошел, остановился на полпути, с откровенным ужасом разглядывая лицо символа великой борьбы. Неужели именно он виноват в том, что мальчик пошел на такое зверство, игриво завлекая парней в хоровод? Девицы, что сегодня позволили себе подвести угольком глаза да подрумянить щеки свеклой, весело смеялись и примирялись к кострам, через которые собирались прыгать, обязательно сильно задирая юбки. Не менее 6 костров разных высот прогоняли темноту ночи. Большое, частично вытоптанное поле охраняло 4 высоких идола, которым с веселыми песнями приносили подношения в виде венков, крынок меда и кусков сладкого хлеба. Гуслеры заняли места поодаль друг от друга, но играли одни и те же песни. Выставленные столы ломились от угощений, которыми мог насытиться любой желающий. Девичий виск, хохот захмелевшей парней, все смешалось в одну какофонию. Вацлав и сам посмеялся, когда его чуть не сшибли с ног играющие в догонялки детишки. На ходу извиняясь, сейчас они боялись скорее попасться в руки водящему, чем оскорбить барина своего уезда. Вацлав не сокрушался, проводил их с улыбкой, после чего обнял, кутающуюся в шаль, жену. Вия прильнула к его груди, оставила скромный, едва весомый поцелуй на щеке. В ее красивых глазах отражалось пламя костров. Вацлав не мог не вспомнить дня, когда поймал ее прыгающую через огонь, после чего уволок подальше от толпы. Он давно к ней присматривался, поэтому решил, либо его будет, либо ничья. Но, видимо, решал тогда не столько он, сколько сама Вия. Именно она раззадорила его в тот вечер, всласть с ним наигралась, чтобы потом с достоинством поиграть, и тем выиграть не битву, но войну. Хорошо, да, рука главы уезда чуть крепче сжала тонкую талию супруги. Да, протянула она игриво, и по спине омолодившегося мужчины побежали сладкие мурашки. Ему захотелось немедленно поднять возлюбленную на руки и повторить подвиг далекой юности. Хорошо, что у Свята и Злата уже есть супруги, а остальные слишком малы, не то потом сиди с утра разбирайся, кто кому и чего сделал. Посмеялся глава уезда, наблюдая, как осмелевшие парни уже куда менее целомудренно щупают девок. Да, о Даниэле женщина решила не заговаривать, боялась расстроить мужа, но тот сам вышел к этой теме. «Кстати, ты знаешь, что нашему средненькому лекарка приглянулась?» «В самом деле», — улыбнулась Вия. Ей понравилось, с какой легкостью любимый мужчина говорит о сыне, которого все считают пропащим колдуном. «Угу, и, насколько я понял, он ей тоже приятен. Как вернется, придется к свадьбе готовиться. Это приятные хлопоты», — сглотнула женщина. Слезы против воли навернулись ей на глаза, и Вацлав нахмурился, поднял руку, аккуратно снимая влагу с мягких ресниц. «Не печалься, я этого нахаленка, если потребуется, из-под земли достану, высеку и дома запру». «Правда?» Тепло, но вымученно улыбнулась Вея. «Правда, ишь чего удумал, вперед отца воевать невесть с кем пошел, получит по первое число, так и знай». Вея тихо рассмеялась и спряталась в объятиях мужа, который с готовностью ее принял. Так они простояли несколько минут, дыша запахами друг друга, пока у костров не стало особенно шумно. Супруги обернулись на шум. Вацлав усмехнулся, когда его старшие сыновья, притащив откуда-то видавший жизнь канат, принялись собирать команды для игры в перетягивание. Парни, желая покрасоваться перед своими зазнобами, быстро собрались по две стороны. Варна повязала на середину каната голубую ленту из собственных волос, и парни с задорными криками его натянули. Вацлав ухмыльнулся, когда увидел в противостоянии сыновей что-то большее, чем простую игру. Те встали первыми, уперлись друг в друга взглядами, тянули на пределе сил, вспахивали сапогами землю, но головы не запрокидывали, определенно что-то для себя решали. Девицы криками подбадривали команды, обещая победителям нечто послаще меда. Кто-то даже заглядывался на уже несвободных барских детей. Те, что хитрее, подносили угощения детям кристаллов других важных семей, чьи отцы и матери приглядывались к смелым девицам. Последние больше хмурились, в то время как первые чаще ухмылялись. «За кого болеешь?» — вдруг хитро спросила Вея. «За дружбу», — многозначительно ответил хозяин уезда, чем вызвал смешок супруги. Игре сталось не суждено завершиться. Поле страшно тряхнуло. Вацлав крепче ухватил супругу, не давая ей упасть. Задрожали даже костры, чьи языки пламени приобрели жуткий зеленоватый оттенок, а все звезды на мгновение погасли. Главы семьи и их старшие отпрыски схватились за мечи, кто-то успел призвать воду из кристалла. Простой люд запаниковал, но разбегаться не стал, только собрался кучнее. Все оглядывались по сторонам, пытаясь отыскать врага, который так и не появился. «Что это?» — первым нарушил тишину бородатый толстяк, но договорить у него не получилось. Поле вновь силой тряхнуло, задрожал даже лес, птицы с шумом слетели со своих гнезд, принявшись угрожающе каркать. И тут из глубины леса в небо выстрелил столб мрачного света. Светло-фиолетовые всполохи рассыпались по небу. Воздух гудел, заставляя прикрыть уши и пригнуться к земле. Резкий, сильный порыв ветра раскидал костры. Раскаленные угли и головешки посыпались на столы и головы людей, которые больше не могли стоять, с воплями ужаса разбежались кто куда. Столб исчез. Просто пропал, рассеялся обрывками пугающих искр. Гул стих, мир перестал дрожать, все вернулось в норму. «Спаси нас, богиня», — дрожала Вея. Вацлав нахмурился. «Собери деревенских детей и отведи в подвал. Не выходите оттуда, пока я не вернусь». Как супруга главы, Вея быстро взяла себя в руки, кивнула и пошла исполнять указанное. На помощь ей пришла Варна, позже подтянулась и жена Злата. Дети великих семей быстро разогнали мужичков и прочую молодежь. Способные сражать с помощью воды люди быстро собрались в группу. Все смотрели на Вацлава, единственного, кто вправе решать и определять их дальнейшие действия. «Делимся на три группы и идем к свету. Бор, Симон, возьмете на себя командование левым и правым флангом. Я пойду прямо. Не нападайте ни на кого без причины, но защищайтесь. Сперва нужно понять, что произошло». «Колдун твой произошел», — зло выговорила Салька. Вацлав так зло на нее глянул, что женщина потупила взгляд и постаралась отойти за спины мужчин. «Кто бы это ни был, злить его не советую», — здраво решил бледнолицый Симон. «Идем, на месте разберемся», — поправил широкий пояс под круглым пузом Бор, и три группы направились к лесу. Глава 48. Ветки высоких деревьев неестественно выгибались, точно их атаковали сильные порывы ветра, да только люди не замечали их на своих лицах. В лесу оказалось необычайно жарко, душно и пахло грозой. Свят утер рукавом лоб, протер затылок, но пот быстро выступил вновь. Длинные волосы в высоком хвосте бились о спину при каждом шаге, а в руках красовался меч, пока самый обычный. Правда, колоть им было некого, так что Свят, немного подумав, спрятал его в ножны. Взглянув на широкую спину отца, который уверенно прокладывал путь, Свят постарался поднажать, чтобы не отстать и не оказаться в хвосте отряда. Люди вокруг не шептались, шли молча, а их лица являли собой эталон сосредоточенности. Страх перед неизвестным давил не только на их разумы. Свят старался посматривать по сторонам, Но пока, вместо врагов замечал только отстающих левой группы. И если люди видели, как снимались с веток птицы, то отсутствие зайцев и прочего зверья, хоть и не бросалось в глаза, но заставляло задумываться. Лес, словно, в раз вымер. Обратив голову к правому плечу, Свят невольно пересекся взглядом с братом. Злат поджал губы, двигался дерганно и быстрее, чем следовало, отвел взгляд, предпочитая смотреть исключительно вперед. Свят не мог не усмехнуться. Неужели брат принял выпад Сельки всерьез и теперь надеется встретиться с Даниэром, собирается с ним сражаться? С темным-то? Смешно. Что бы ни произошло в лесу, вряд ли Данияр имеет к этому отношение. Странно представлять маленького, не достигшего зрелости брата таким могущественным. О том, что Свят и остальные идут навстречу с кем-то или чем-то по-настоящему могущественным, старший барский сын не сомневался. Кто еще способен осветить небо, перекрасить пламя и сотрясти весь лес? С таким созданием лучше дружить или хотя бы насладить мирные отношения. Что бы там ни было, не теряйте головы, заговорил совсем не запыхавшийся отец, вырвав Свята из размышлений. То, что мы увидим, не обязательно несет нам зло, так что не провоцируйте. Держитесь вместе и слушайте только мои приказы. За малейшее неповиновение вас будет ждать суровое наказание. Участники скорого похода скривили губы, свели брови, но спорить все-таки не стали. Ни с главой уезда, которого одобрили не только гамаюны, но и богиня. Немного подумав, Вацлав добавил: «На всякий случай приготовьте кристаллы, через которые будет удобно смотреть на мир в случае чего». На этот раз все завозились в карманах нарядных костюмов. Переодеться с праздника никто не успел, даже не подумал. Особенно решительные, прямо по пути срывали с себя душащие ленты или гремящие подвески, которые могли выдать их местоположение. Свят же просто подтянул к глазам висящий на шее камешек. Обтесанный, теплый, он удобно лег в глазницу, отчасти удобно зажимаясь бровью и скулой. Теперь главное не забыться, чтобы не выпал в самый ответственный момент. Поход продолжался не меньше полутора часов. Отряд заходил все дальше и дальше. Свят не помнит, чтобы в такую глушь забирались даже охотники, кроме тех, кто ходили на медведей. Дело усложнялось и тем, что никто не знал, на что предстоит наткнуться, какие опознавательные знаки остались на месте светлого столба, и осталось ли хоть что-нибудь. «Вацлав!» — послышалось справа. «Вацлав, дуй сюда, срочно!» Глава уезда остановился. За ним остановились и остальные участники отряда, на которых он обернулся, посмотрел с толикой задумчивости. Видимо, собирался отправить кого-нибудь на разведку ситуации, но передумал, о чем свидетельствовало немного резкое движение головы. Сложив руки у рта, отец набрал в грудь побольше воздуха и басисто закричал: «Что там у вас случилось?» Ответили ему не сразу. Судя по всему, сперва Бор несколько раз крепко выругался себе под нос. «Тут мальчишка какой-то от нас шарахается». Кристалл выпал из-под брови, легонько ударившись о грудь. Брови Свято поползли на лоб, но первым отреагировал Злат, который решительно шагнул к отцу. Ему и говорить ничего не потребовалось. Вацлав кивнул, махнул рукой, и отряд направился в сторону зова. Злат так разволновался, что бежал едва ли не быстрее отца, который, к слову, не собирался его одергивать. Вскоре оказавшись среди деревьев с другим отрядом под командованием Бора, Свят сразу узнал мальчишку Конюшева. Чумазый, зашуганный, он стоял, озирался, пристально вглядывался в чужие лица и никому не давал к себе приблизиться. Шарахался, отбивался, бил по рукам крепкой палкой, так что пока его просто окружили, чтобы не сбежал. Злат, как только узнал дворового работника, бросился к нему, на ходу присаживаясь на корточки. Но мальчишка раскрыл рот, хрипло закричал и шарахнул его по лбу, заставив упасть на задницу. Свят обязательно посмеялся бы, если бы его не затошнило от страшной вони разложения, и он не застыл от вида гадкой черноты, которая почти съела рот младшего Конюшева. Мальчик откровенно запаниковал. Держащие его в кольце дети кристалла зажали носы и большей частью отвернулись. Благодаря этому он смог вырваться и бросился к Вацлаву, но затормозил на двух третях пути и резко завернул к Святу, которому буквально упал на ноги, обхватив тонкими руками колени первого барского сына. Свят опешил, но быстро взял себя в руки и подхватил мальчонку, подняв и поставив на ноги. Стараясь глубоко не дышать, молодой человек присел перед конюшем на корточки, заглянул в его испуганные, полные слез глаза. Раскрывать рот мальчику, казалось, было больно, но он все равно разомкнул губы. Она ее обманула. Мальчишка скривился, хлюпнул носом и крепче схватился за палку. Все, волею судьбы, собравшиеся прислушивались к каркающему лепету. Злат подошел ближе всех, бросал встревоженные взгляды то на младшего конюшева, то на старшего брата, от которого немо требовал вопросов, а еще потирал надувающуюся шишку на лбу. Свят нахмурился. Одна его рука все еще сжимала тонкое плечо, а другая потянулась к перепачканному лицу. Мальчишка тут же забился в чужой хватке. «Тише, рука Свята замерла на полпути. У тебя язык болит?» «Да, я могу помочь». Мальчишка сглотнул, страх не испарился из его глаз, но, по крайней мере, вырываться он больше не пытался. Свят ласково улыбнулся и осторожно коснулся начавшей чернеть щеки конюшева. Легкий холод, едва заметные кристаллики льда покрыли ноющую челюсть, осели на ней инеем. «Легче ведь?» – постарался ободрить мальчугана Свят. «Попробуй что-нибудь сказать». Мальчик неловко завертел головой, оглядываясь на ожидающих людей. «Не бойся», – вмешался Вацлав, сделав шаг к неожиданной находке, завладевая ее вниманием. «Здесь никто не посмеет тебя тронуть, что бы ты ни сказал, я обещаю». «Его правда, парнишка», — поправил пояс под безразмерным пузом Бор, — «никто не даст тебя в обиду». Конюший поджал губы, но оглядываться не перестал. Когда его взгляд дошел до Злата, то его будто водой облили, он быстро отвернулся к Святу, заставив второго барского сына малость глупо моргнуть. Остальные тоже странно посмотрели на Злата, но тот только развел руками. «Давай, попробуй», — вновь подбодрил Свят. Мальчик глубоко вздохнул. Она яко обманула. Мальчишка искренне удивился отсутствию боли, но вот прежняя дикция к нему не вернулась. «Кто она?» — не повышая голоса, напряженно спросил Свят. «Кого обманули?» — догадался не только он. «Бойня». Мальчик вжал голову в плечи и опустил взгляд, после чего добавил. «Малая, бойня малая». Члены первой семьи уезда непонимающе переглянулись. «Вилиска», — уточнил в повисшей тишине Злат. Мальчик испуганно на него глянул и невольно поближе подошел к Святу. Он тоже доверительно кивнул барскому сыну конюшей. «Я», — удивился Злат, на всякий случай, отойдя на шаг. Мальчик поджал чернеющие губы и опустил взгляд. «Я видел, как она», — конюшей запнулся, неестественно вытянулся и опал, потянуло тленом. Святу пришлось куда крепче его ухватить, чтобы не упал. «Эй», — поддержать помог и Злат. А вот Вацлав и Бор быстро приобрели воинственный вид и принялись оглядываться, отправили по паре парней в разные направления на разведку. Свят уложил конюшева на землю. Злат помог его осмотреть, но они ничего не нашли. «Он не дышит». Свят почти зло глянул на брата. Но тот был прав, мальчик не дышит, а к этому ведь совсем ничего не предвещало. Если только в лес пошли не только они. «Я ведь правильно его понял», — подошел к молодым людям Бор. Борода его нервно подрагивала, но в основном из-за того, что дергалось уже немолодое лицо. «Он говорил о молодой барыне и о тебе», — указал толстяк на Злата. «Он не договорил», — оборвал его Вацлав. «И это дела нашей семьи». Бор гаденько усмехнулся. «В самом деле, когда нападают на детей, на моих детей и детей моих соседей, это уже общее дело. Ты на что это намекаешь?» Зловещим полушепотом поинтересовался Вацлав. Свят и Злат переглянулись. «К тому, что именно от твоих щенков дети дворовые сбегают, и Данияр твой до сих пор не нашелся, а теперь еще и это, на Данияра тоже напали, для отведения глаз, рот закрой», — ощетинился Злат, поднимаясь, нагло возвышаясь над толстяком. «Злат, не вмешивайся», — охладил его Вацлав, после чего вновь обратился к Бору. «Еще одно порочащее мою семью слово и поединка не избежать, только без твоих темных делишек. А то стоит подумать, от кого твои щенки набрались этой дряни. Ну, все». Свят подорвался с места. Злат сжал кулаки. Но схватки за честь не случилось. И не потому, что пыл зачинщиков быстро истощился, а потому что крики о помощи команды левого направления оказались громче пыхтения мужчин. Слов не потребовалось. Хватило одного маха руки, чтобы все оставшиеся на месте молодцы бросились на помощь оставшейся группе. И бежали они быстро. Пусть и все еще зло посматривали друг на друга, двигались на крики, так что ошибиться было сложно. С той стороны в их сторону из-за деревьев выскочило сразу два до нельзя напуганных парня, тяжело дышащие. Они махали руками, призывая Свята и остальных разворачиваться и бежать обратно. И словно одного это сталось недостаточно, в лицо движущимся на помощь мужчинам ударило мощным порывом ветра. Деревья зашумели так, словно с них вот-вот слезет кора. Свят прикрыл глаза локтем. Вновь потянуло свежестью грозы. Один из перепуганных мальчишек разве что не упал на Вацлава. Обратно. Двое наших уже. Бежим. Истерично вторил ему второй. Вацлав разве что не бросил пацана на землю, после чего, переглянувшись с кривящим губы Бором, быстрее прежнего побежал к источнику шквального ветра. Никто из их маленького отряда не повернул назад. Злат обогнал старшего брата, и тот тоже поспешил. Однако отец все равно оказался впереди. В последнее время по нему не скажешь, чтобы уезду требовался наследник. Чем резче становился ветер и аромат грозы, тем сильнее все бурлило внутри. Свят чувствовал необычный подъем в душе. Интересно, если он сможет самостоятельно устранить угрозу, назначит ли его наследником без смотра, оценит заслуги, так сказать. Деревья вновь сильно качнуло. Сперва Свят увидел широкую спину Симона, что раз за разом латал дыры водяного щита, защищая себя и своих детей, а также тех, кто еще мог стоять на ногах и не обратился в бегство. Бледные парни первыми оглянулись на гостей, после чего плотнее прижались к спине отца, скорее его поддерживая, чем в самом деле прячась. Бор первым выскочил из-за широкого щита и его тут же смело порывом мощного ветра. По пузу натурально прокатилась волна, когда один из глав великих домов влетел спиной в ближайшее дерево и мешком скатился по стволу, развалившись у корней. Свят тут же передумал геройствовать. Вацлав же подошел к Симону, встал с ним плечом к плечу и помог укрепить щит. Тот стал заметно шире, толще и прозрачнее, качественнее. Свят вместе с братом шагнул к преграде, что лишь совсем немного искажало увиденное. Проблема в том, что теперь видели не только они, но и их. «Да вы, должно быть, шутите», закатила глаза Велеска и резко подняла руку. Толпа навок тут же выросла перед ней, дрожащей от нетерпения стеной. Девушка вновь махнула рукой, и они бросились в сторону врага. «Хотя, может быть, так даже лучше. Надоело с вами играть. Сегодня и покончу». Первых двух навок ухватила огромная пасть, не менее огромного зверя. Перекусила их тела, и те начали рассыпаться. Остальных сбило лапой второе чудовище, а на тех, что смогли прорваться, напали лешие. Совсем немного, и держать натиск им сталось весьма непросто. Злат с белым, не хуже, чем у Симона, лицом стоял у щита с трясущимися кулаками. «Да, что здесь творится?» Она его обманула. Словно в трансе повторил слова мальчишки конюшева Свят, и сам с трудом веря собственным глазам. Даниэра пытался удержать какой-то странный лесной, одетый в черные листья, высокий, он скалился и с легкостью отшвыривал редко к ним подбирающихся навок. Он пытался достучаться до парнишки, широко раскрывал рот, тряс его за плечи, но Даниэра шатало. Он сильно дрожал, с трудом стоял на ногах и иногда жутко кричал, хватаясь за правую часть лица. Из-за щита было не разглядеть, что с ним стряслось. «Идем», — решительно заявил Злат. Свят резко обернулся к брату, который уже развернулся и шагнул влево, собираясь обогнуть щит. Старший барский сын схватил его за плечо. «Стой, да что ты?» — дико глянул на брата Злат. «Лучше обойдем справа, так быстрее доберемся до Даниэра. Если потребуется, вырубите его и тащите домой, и эту пигалицу тоже», — удерживая щит, за которым скапливалось все больше людей, прорычал Вацлав. Братья кивнули и побежали быстрее. На ходу Свят зажал в глазу обтесанный кристалл, который позволил бы ему видеть все те странности и без водяного щита. Подобраться к шатающемуся, опустившему голову, Даниэру оказалось не так-то сложно. Лешие неплохо справлялись с обороной, а тот, что пытался его поддержать, завидев братьев, злобно оскалился. Свят посмотрел на хохочущую, посылающую в атаку все больше навок, Велеску, и решил, что сперва они, как старшие, разберутся с Даниэром, а потом примутся и за нее. Голова начинает болеть от мысли, со скольким придется разбираться после. О том, насколько глубоко это озеро, Свят не думал вовсе. Он до сих пор не совсем не понимал смысл увиденного и происходящего. Его разум все пытался найти этому самое простое объяснение. «Эй, отпусти моего брата!» – прорычал Злат, когда высокий леший заслонил Даниэра своей спиной. Лесной оскалился. Свят поспешил поддержать брата. «Если ты сейчас же не вернешь Даниэра, я тебя на кусочки разрублю». В руке старшего барского сына начал собираться искрящийся меч. Леший устрашающе нахмурился и сжал кулаки. «Бесполезные люди, вечно мешаетесь», сорвалось с его тонких зеленых губ с сильным шипением. И тут за спиной лесного создания вновь закричал Данияр. Леший резко обернулся, струхнул и резво отпрыгнул на несколько метров. А вот Свят со Златом не успел отбежать. Старший барский сын с первобытным ужасом наблюдал за тем, как Данияр, покачнувшись и распрямившись, поднял необычного вида посох и, вновь дико зарычав, натурально выстрелил в сторону Вилиски фиолетовым светом. Грозой запахло сильнее, а ветер чуть не снес барских детей, которым пришлось пригнуться к земле. «Леший, тебя забери!» — выругалась сестрица, потеряв немалую часть своей темной армии. «Когда ты уже сдохнешь?» Данияр, вновь согнувшись и опустив посох, хрипло рассмеялся. Леший вновь собрался к нему подойти, но Данияр выронил палку и схватился за голову. «Замолчи, замолчи, замолчи, заткнись!» Данияр испуганно позвал Злат, протянув руку, вроде как собравшись к нему прикоснуться, но Данияр, видимо, его услышав, резко обернулся. Свят обомлел. Одна часть лица младшего брата осталась знакомой и узнаваемой, а вот другую залила густой черной кровью, через которую проступали бугры вздувшихся вен, а среди нее вместо глаза блестел абсолютно черный кристалл. Данияр прищурился, а потом его разные по цвету глаза широко распахнулись. Не сводя взгляда со Злата, младший из братьев подобрал посох и направил на него черное навершие. «Нет, я больше не дам себя в обиду». Глава 49. Свят сделал несколько решительных шагов и встал меж братьями, обращая острие искрящегося меча в сторону Данияра. «Забылся, на родню решил напасть», — зло прошипел старший барский сын, отчасти понимая, что действовать нужно мягче, а не провоцировать конфликт. Но он уже видел, на что способна эта чудная палка, и намеревался не допустить ее атаки в свою сторону или сторону Злата. «Да что с тобой? Мы твоя семья». На этих словах Данияра жутко передернуло, начали кривиться губы. Парнишка хрипло, истерично усмехнулся. Казалось, еще мгновение и он сорвется. Свят насторожился, прикидывая, в какую сторону и как быстро бежать, но Данияр опустил посох. «Пошли прочь», — сорвалось с его болезненно обветренных губ. Данияр отвернулся и через плечо бросил взгляд на стоящего поодаль лешего. «Идем, Соль, нужно, наконец-то, разобраться с этой сукой». Его вновь передернуло, и он ударил себя по лицу, по залитой черной кровью стороне. «Заткнись уже, замолчи, я не собираюсь возвращаться, молчи, мешаешь», — выкрикнув, Данияр скривился точно от боли, но все равно шагнул в сторону Вилиски. Леший быстро встал по его левую руку, чем малость оскорбил Свята. Он сам никогда вот так не стоял рядом с Данияром, а какой-то лесной смеет. Старшему барскому сыну пришлось тряхнуть головой, чтобы выбить из разума постыдную обиду. «Да что с тобой?» — выбежал из-за спины старшего брата Злат. «Почему ты ушел? Почему сражаешься с сестрой? Идемте оба домой, там совсем разберемся». Злат казался растерянным мальчишкой, готовым вот-вот расплакаться. И куда только подевались его пыл и агрессия. Свят осторожно коснулся его руки, чтобы брат не потерял самообладание и не сделал хуже. «Глупые люди», — тихо усмехнулся Леший. «Они не способны этого увидеть», — остудил его пыл Данияр. Его все еще передергивало. Даже стоять прямо парнишке было сложно. Свят заметил, как при каждом шаге норовят подогнуться колени. «Почуять тоже не в состоянии», — зло бросил Леший. «Увидеть чего?» — уловил суть Свят. Данияр больше на него не смотрел. Тяжело вздохнул и, крепче перехватив посох, решительно зашагал к Вилиске, которая, не жалея своей армии, посылала в бой все больше и больше навык. «А болтусы?» — зло выкрикнул Вацлав. «Я что сказал? Обоих притащить домой». Свят со Златом переглянулись и бросились догонять Данияра. Спину младшему брату прикрыл рычащий Леший. Свят уверенно и безжалостно замахнулся на него искрящимся мечом, но Данияр резко отодвинул помощника в сторону, не дав лезвию коснуться зеленой плоти. Он сам за него схватился, усмехнулся, и меч рассыпался. Свят вскрикнул, а Данияр только руку отряхнул. Злат оказался умнее. Он пошел на младшего брата с кулаками, собираясь выбить из его рук посох, а затем, видимо, вырубить, как велел отец. Да только Данияру стоило лишь руку протянуть и когтями хищной птицы сжать пальцы, чтобы Злат замер, вытянулся по струнке. «Вновь хочешь силами помириться? Кажется, мы еще в прошлый раз поняли, кто на что способен». Оскалившись, Данияр крепче скрутил пальцы, и Злат стал задыхаться. У Свята сердце в пятки ушло. Он уже с куда большим энтузиазмом побежал на младшего брата, но тот только волею мысли швырнул Злата в сторону старшего, заставив обоих свалиться на перекопанную сражением черную землю. Злат закашлялся, ища в себе силы подняться. Свят оказался под ним. Звездой развалился на земле, запрокинул голову, только сейчас замечая, что деревья с одной стороны небольшого поля повалены, вырваны с корнем, либо сильно повреждены. Помогая брату подняться, Свят услышал холодное обращение Даниэра к отцу. «Убирайтесь, только мешайте». Если Вацлав что-то ему ответил, Свят этого уже не услышал, его перекричала Велиска. «Ой, братишка, так ты не с ними? Какая прелесть, может, тогда нам не стоит сражаться, вместе мы быстрее избавим землю от бесполезных, недостойных созданий». Несмотря на очевидное предложение, Велиска не ослабила натиск атаки, сама при этом, не смея врываться в бой, орудуя ракочущими навками. Чтобы вновь их видеть, Свят вновь зажал в глазу кристалл. Лесная нечисть расступилась перед Даниэром. В руке парнишки засветился кнут. Он с такой легкостью и опытом ворвался в бой, словно для него это не впервые. Леший не отставал, хватал и рвал. Огромные звери встали по бокам, громя врагов лапами и острыми зубами. Остальные лешие прикрывали основным бойцам спины. Их маленький клин уверенно пробивался через черную гущу врагов. Свят разве что не икнул, когда увидел, что к ним присоединились Вацлав и Симон. «Чего расселись?» — рыкнул на старших детей глава уезда. Злат глупо посмотрел в его сторону, видимо, не до конца пришел в себя, но все же поднялся и отправился помогать отцу. Свят решил не отставать, что бы там ни было, а уничтожить так глубоко забравшихся навык необходимо в любом случае. Данияр бросил на незваных помощников резкий недовольный взгляд, но отчитывать не стал. Не до этого ему стало. Его кнут с очевидной легкостью рассекал чужие животы, отрывал темные головы. Свят решил, что ни за что не проиграет. Он побежал в толпу темных, весьма успешно разя тонкие тела своим широким длинным мечом. Злат не отставал, держался поближе к старшему брату, прикрывая ему спину и расчищая путь. Вокруг голов в районе глаз Вацлава и Симона крутились водяные обручи, которые помогали им видеть нечисти без кристаллов. Уникально сильный контроль воды. Свят не мог не позавидовать, но лишь на секунду навки наступали. Данияр не пытался встать бок о бок с людьми, он уверенно пробирался все дальше, к Велиске, которая бросалась оскорблениями. О союзе сестрица больше не заговаривала. И вот теперь до Свята начало доходить, настолько она изменилась, если вообще была собой. Велиска всегда была своенравной, предпочитала заниматься наравне с мужчинами, а не обучаться вышиванию. Ей всегда была чужда присущая прочим женщинам утонченность и готовность вовремя сдаться, но она никогда не пыталась бросить семье настоящий вызов. Как же она могла так измениться? Свят бросился взгляд на беснующуюся Велиску, на отчаянно и крайне жестоко сражающегося Даниэра, и тяжесть ответственности за младших братьев и сестер камнем легла на сердце молодого человека. Позже он им обоим надает тумаков, если только сможет все исправить. Велиска, немедленно прекрати, не совершай непростительного, и все еще наладится. Не сдавался отец, которому сейчас было явно больнее остальных. Данияр с раскатистым боевым рыком прорвался к Велиске и наотмашь ударил ее по лицу тяжелым навершием посоха. Девушка потеряла равновесие и упала. Зашипела не хуже, чем ее темная армия. Навки растерялись. Большая их часть бросилась к Данииру, собираясь защитить свою предводительницу, но лешие, монстры и люди не давали им оставить поле боя. И те, кто оборачивался, быстро прощался с жизнью. Кнут Даниэра обхватил шею Велиски. Та заверещала, попыталась ударить брата в живот, но тот ударил по тонкой ноге посохом, после чего наступил на колено, заставляя его неестественно выгнуться, сломаться. «Не смей!» — взревел Вацлав, принявшись пробираться к сцепившимся детям. У Свята от хруста и вида безжалостности брата все внутри похолодело. «Кто ты?» — не обращая внимания на шум, холодно спросил Данияр. «И не жалко тебе сестренку? А ведь она еще может быть жива», — дико хохотнула Велиска. «Я тебя вижу», — вместо витиеватых объяснений, коротко пояснил Данияр и обрушил посох на вторую ногу веселки. Та выгнулась и взвыла. «Ты хорошо тут закрепилась, тебе больно?» «Да, боль может чувствовать только живое тело», — обливаясь потом, — крикнула Велиска. Без руководства своей госпожи навки едва ли оказались серьезными противниками. Они всегда брали численностью. Низшие жители Нави, сгустки негатива, они не могли противостоять чистой воде. Люди и лешие быстро справились с ракочущей армией. «Кто ты?» — повторил свой вопрос Данияр. «Зачем ты все это делаешь?» Вацлав подбежал к детям, но черный зверь не позволил ему вмешаться в допрос. Прыгнул и встал рядом, опасно оскалился на главу уезда. Единственный одетый леший бросил на людей уничижительный взгляд и подошел к Даниэру. Свят, пытаясь отдышаться, просто смотрел. Хотел отвернуться, но не мог. Каждый хруст кости, каждый звук сильного удара пугал его куда больше армии навык. «Конечно, так я тебе и сказала. Кажется, Велиске надоело играть, переломанной ногой». Она сбила Даниэра с ног и резво на него запрыгнула. Парнишка не растерялся, съездил ей по лицу кулаком, а затем схватился за лицо и большим пальцем принялся выдавливать глаз. Велиска заверещала и быстро с него соскочила. Данияр поднялся, подобрал оброненный посох и вновь пошел в атаку. Видимо, сообразив, что боль физическая не приносит результатов, он позволил кнуту рассыпаться и направил черный кристалл на сестру. Густая темнота тонкой струйкой отделилась от навершия и опутала Велиску, подняв ее над землей. «Если потребуется, я выдавлю тебя из этого тела. Да что же вы творите? Немедленно остановитесь». Святу не требовалось оборачиваться, чтобы понять. Отец плачет. По щекам Злата тоже текли слезы. Старшему сыну и самому хотелось расплакаться. Их маленький, но, несомненно, сильный отряд мог расправиться и с лешими, и с зубастыми монстрами, но все от чего-то медлили. И не потому, что не сообразили, просто что-то мешало, не давало прервать страшную сцену. Возможно, остатки здравого смысла, смекнул Свят. Ведь и без глубоких раздумий ясно, эти двое уже не те родные им люди. Черные путы начали сдавливать девичье тело. Ее крик резал не только слух, но и душу. Свят все-таки отвернулся. И зря. Потому, как широко распахнули глаза Злата, стало понятно, он что-то пропускает. Старший из детей главы уезда вновь поднял голову и ужаснулся. От Велиски начала отрываться душа или что-то очень на нее похожее, но не совсем держащее форму. Настолько черное и глубокое, что всасывало в себя мысли. «Не уйдешь», — бросил Данияр и попытался обвить тень тьмой. Но дух махнул рукой, и парнишку на добрых 10 метров отбросило в сторону, заставив рухнуть на корни одного из великих, уже поваленных, деревьев. «Настанет день, и я лично выпотрошу тебя, колдун», раскатисто выпалив угрозу, тень начала рассыпаться в воздухе, как одна из поверженных навык. Данияр встал на четвереньки и зашелся кашлем, сплевывая не только слюну. Леший бросился к нему на помощь, а вот Вацлав, обогнув зверя, побежал к Велиске, упал перед ней на колени, взял за руку. «Не тронь», поднимаясь на ноги с чужой помощью, уже куда более взволнованно, выкрикнул Данияр. Свят позволил себе поддержать отца, быстро оказался рядом с ним, но тут же отшатнулся, потому что Велиска вновь начала двигаться, раскрывала рот, криво дергала рукой, а ее глаза стали настолько мутными, точно их сестра сгинула не менее поры, а то тройки месяцев назад. Плечи Вацлава опустились и начали подрагивать. Он все еще держал Велиску за руку, сдавливая пальцы. Симон, его дети и остальные свидетели страшного происшествия, предусмотрительно оставались в стороне. «Ты!» — выкрикнул Данияр, указывая на Свята. «Заморозь тело, пока никто не заразился». Свят помедлил, растерялся. Немедленно. Шаг сделал совсем потерянный Злат, но Вацлав его остановил, покачав головой, и сам, не отпуская руки дорогой дочери, покрыл ее тело толстым слоем льда. Рычащий стрекот мертвеца перестал заполнять поляну. Данияр подошел ближе, лишь раз взглянул на сестру, после чего, все еще поддерживаемый лешим, пошел дальше. Черный зверь сделал к нему шаг, уткнувшись массивной мордой в подставленную ладонь. «Куда это ты собрался?» Не поднимая головы, подал голос Вацлав. Своих слез он не стеснялся. Данияр обернулся, но ничего не сказал. «Окружить, задержать», через силу приказал собравшимся людям глава уезда. Благословленные нерешительно переглянулись, но подчинились. Леший и зверь оскалились, и еще не ясно, кто страшнее. Данияр малость устало оглядел собравшуюся вокруг них троих толпу. «Да, мальчишка, тебя надо судить». Неизвестно откуда появился Бор, который явно давно пришел в себя и наблюдал за битвой со стороны. «Да ну», кривя губы, склонил набок голову колдун. «Свят помнит, толстяк никогда не нравился Даниэру. А силенок хватит?» Данияр, куда более мирно позвал Вацлав, поднимаясь с колен и подходя к сыну, обращая на себя его внимание. «Никто не будет тебя судить, никто ни в чем тебя не обвиняет, просто идем домой, поговорим, расскажешь, что случилось». Свят заметил колебания брата, тот как-то уж совсем жалко сглотнул. «Данияр, ты можешь нам доверять», — решил поддержать отца Злат. И колдун снова нахмурился, явно не веря. «Никто не будет судить, за колдовство-то», — усмехнулся Бор. Данияр зло на него глянул, шевельнул пальцами. Свят не успел вмешаться. Бор пошатнулся и схватился за грудь. «Сынок, не надо, за такое уже не простят». Цыкнув, Данияр отпустил Бора, который рухнул на задницу и принялся шумно дышать. Даже со своего места Свят видел, как по его массивному лбу потекли крупные градины холодного пота. «Меня уже не простят, забудьте, я больше не принадлежу вашей семье». Зверь склонился, позволив Данииру взобраться себе на спину. Леший сел за ним, остальные лешие оседлали спину второго. «Возвращаемся», — отдал команду молодой колдун. «Простят», — взволновался глава уезда. Презрев опасность острых зубов, он бросился к сыну, ухватился за шерсть зверя. Данияр, тот только посмотрел на отца, после чего равнодушно отвернулся, и темные создания бросились в лес на такой скорости, которую не мог развить ни один человек. Направились в сторону границы, как отметил Свят, и нахмурился. Отчего-то сейчас ему захотелось сидеть на широкой спине монстра и самому посмотреть, что такого творится на далекой земле. На поле недавнего сражения повисла тишина. Вацлав провожал сына встревоженным взглядом. Злат подошел к нему и положил руку на плечо. Симон обнял живых, не пострадавших сыновей. «Ну, нет, Вацлав, это слишком», тяжело дыша, кряхтя, Бор поднялся на ноги и поправил растрепавшуюся бороду. «Не только твой сынишка, но и твоя дочурка. Кто еще? Сколько еще? Я выражаю недоверие главе уезда». Наблюдал на безопасном расстоянии, как оказалось, не только Бор. Указывая на Вацлава пальцем вытянутой руки, из лесу вышел отец Таисия. «Никакого собрания. Мы сами проведем расследование. И если оно покажет, что ваша семья...» Мужчина запнулся. «Никогда отступники не встанут во главе уезда», поддержала мужчин, показавшаяся из-за дерева, Салька. Важно вышагивая по перекопанной земле, она демонстративно сложила руки на груди и вздернула подбородок. «Постойте», — возразил Симон. «Если вы все видели, то понимаете, что Данияр, кем бы он теперь ни обернулся, встал на нашу защиту. С поддержкой в виде других глав великих домов, Бор позволил себе гаденькую усмешку. Был бы он святой, не стал бы покушаться на мою жизнь. Я на него, между прочим, не нападал. Ты его провоцировал», — прорычал Вацлав. «Предлагаю лишить дом Вацлава возможности участия в смотре, после которого мы, как по-настоящему честные люди, проведем расследование», словно бы наслаждалась звуками своего низкого, но по-прежнему звонкого голоса, предложила Салька. «Да как ты смеешь?» К Злату вернулись собранность и агрессия. «Согласен, с горящими глазами», согласился Бор. «Если потребуется, я призову богиню». Начал было Свят, но Вацлав, оглядывая чересчур довольных жителей уезда, прервал его речь жестом руки. «Осушим их кристаллы». Разошлась Салька. «Побойся богини», первым отреагировал Симон. «Хочешь ответить перед великой Агидель, если твои обвинения окажутся ложными? Но мы же должны себя обезопасить», ухмыльнулся Бор. Симон посмотрел на Вацлава, тот качнул головой. «Домашнего ареста и присмотра будет достаточно», предложил бледный мужчина. «Уж не ты ли собрался присматривать?» окрысилась женщина. «Я требую наказания за убийство Таисия», взвыл мужчина. «Теперь ведь ясно, кто в этом повинен. Что-то я не припомню, чтобы Данияр в этом сознавался», напомнил Симон. Вацлав молчал, только рассматривал лица так называемых подданных, словно пытался их запомнить, напитаться их самодовольством. Свят поймал себя на том, что слишком сильно сжимает кулаки. «Любой, кто войдет в мой дом без моего разрешения, падет от моей же руки», сурово заявил Вацлав, и заговорщики невольно струхнули. Всего на секунду, но слова главы уезда произвели должный эффект. «В остальном, мы согласны на заточение и расследование». Вацлав кивнул детям, после чего поднял замороженное тело дочери и направился к дому. Свят и Злат, под недобрыми взглядами других благословленных, направились за отцом. «Подберем конюшева», — тихо сообщил глава первого в уезде дома. «Нужно вернуть тело матери». Свят кивнул. Глава 50. Не успел Всеволод подняться, как Дарий, мощным ударом в челюсть, отправил его обратно на землю. Старик схватился за подбородок, гадюкой посмотрел на праправнука. «Ударь еще раз, забей его ногами», — рыдал от удовольствия темный кристалл. «Нет, лучше закопай». «Согласен», — поддержал не менее злой Вик. «Нужно его как следует помучить». Дарий не ответил ни одному из них. «Нравится избивать старика?» — шикнул старик. Соль стоял на расстоянии 2-3 широких шагов. Немало потрепанный с последней битвы и спешной дороги, Он все же не отправился отдыхать, а стоял рядом с гордым видом оруженосца благородного рыцаря. «Заслужил», — коротко бросил Дарий. «И не только это. Почему ты стоишь? Бей его, бей!» «Заткнись», — прошипел парнишка, легонько ударяя себя по виску. «Без тебя разберусь». Всеволод понял, что обращаются не к нему и, нахмурившись, пригляделся к лицу мальчишки, который тот все еще не успел отмыть от черной, вставшей коркой крови. «Да что же ты наделал?» — побелел лицом старик, принявшись оглядываться по сторонам. «Ты, в самом деле, откопал Гадимира? Где он? О, богиня, спаси нас! Ты тоже заткнись!» Дарий слишком устал, чтобы злиться. Сам себе дивился, откуда берутся силы стоять. «Есть хочу!» Соль тут же подозвал к себе бегающих вокруг леших и что-то им там зашептал. «Где Гадимир? Отвечай, проклятый ты навью, отродье!» А вот у Всеволода сил явно было побольше. Дарий не придумал ничего лучше, чем направить на старика посох, от вида которого Всеволод разве что не лишился чувств. Кристалл в навершии дрожал от нетерпения. Убедившись, что старик больше не пытается подняться и, не моргая, следит за посохом, Дарий ласково коснулся черного кристалла кончиками пальцев. «Подожди еще немного, он здесь и никуда не денется. Он сделал это с тобой и твоим хозяином, но я умру, если сейчас же не отправлюсь отдыхать». Кристалл прекратил попытки вырваться из переплетения, Дарий с облегчением выдохнул. «Не дайте ему сбежать, я позже решу, что с ним делать». Дарий отошел от импровизированного ограждения и скривился, прикрыл глаза ладонью, когда на лицо упал пробившийся через кроны солнечный луч, уже не такой горячий, как летом, он все еще теплый, греющий щеку и шею. Дарий бы обязательно насладился моментом, если бы у него в голове не спорило два голоса. «Наверное, так начинается шизофрения», — пробубнив под нос, Дарий потер виски и отправился к реке, собираясь хотя бы искупаться перед долгожданным сном. Вокруг шныряло немало самых разных лесных. Парнишка не прислушивался к их разговорам, в ушах гудело. «Что такое шизофрения?» — уловил незнакомое слово Вик. «Болезнь мозга, души», — вяло пояснил Дарий. «Нет, с твоим мозгом все в порядке», — вмешался темный. Найдя тех, кто будет ему отвечать, он, казалось, пытался наверстать за все время заточения. Пусть уже хотя бы не кричит от боли и паники. Вот тогда Дарий чуть рассудка не лишился. Даже повезло, что прибыла та темная в теле Велески. Пришлось хотя бы отчасти собраться. О том, как она их нашла, зачем напала, и кто это был, думать пока не получалось. Уже на теплом, ярко освещенном берегу Дарий скинул с себя истрепанную одежду, отложил посох и разве что не побежал в синеющую глубину. «Как хорошо», — простонал темный, ощущая то же, что и Дарий. «Согласен», — блаженно сообщил Вик, который ни разу не высказался против соседа. «Видимо, нашел родственную душу». Дарий усмехнулся и нырнул на глубину. Зарылся пальцами в волосы и хорошенько те растормошил. От них по ходу течения растянулся пыльный след. Дарий вынырнул и блаженно вздохнул. Как же не хватает мыла. На дворе он видел, как его топит из животного жира и золы, для аромата добавляя цветы и какие-то травы. До их добавления вонь у котла стояла дикая. Дарий не рискнет экспериментировать с этой бомбой самостоятельно. За неимением чего-то дельного под рукой Дарий выбрался на мелководье и принялся оттирать себя песком. Кожа у него приобрела здоровый пшеничный оттенок, вследствие долгого пребывания на улице. Оттерев лицо, оставив на нем пару новых ссадин незамеченными в горсте песка камешками, Дарий посмотрел на рябую гладь, ища отражение, и без зеркальной четкости стало понятно, что теперь вокруг его правого глаза образовались новые шрамы, а сам кристалл изменился. Черный справа, голубой слева. Кристаллы вместо глаз и без того могли выдать его среди людей, теперь же отличительных знаков заметно прибавилось. Дарий посидел так с секунду, после чего ударил по воде ладонью и выполз на берег, позволяя солнцу обсушить кожу. Избавившись от грязи, Дарий почувствовал себя лучше, после чего его взгляд зацепился за одежду, пыльную, залитую кровью, пропитавшуюся потом. Ее бы постирать, да сменной нет, не голым же ходить. И тут, словно само небо решило сжалиться над парнишкой, перед ним упала смятая рубаха и такого же сине-сероватого цвета штаны, а следом, прямо на них упала круглая буханка хлеба и увесистый кусок усушенного мяса. Дарий с удивлением посмотрел на небесные дары, после чего задрал голову и встретился взглядом с бургомистром. Соль обошел парнишку и сел рядом. «Ешь». Дарий изогнул бровь, после чего вгрызся в хлеб. Свежий, мягкий, с хрустящей корочкой. На глаза чуть слезы не навернулись. Дарья не съела и третьей буханки и лишь 4 раза отщипнула от мяса. «Ешь больше», — сурово приказал Соль. «Лучше на потом оставлю. Лешие еще принесут, так что ешь». Дарья с толикой задумчивости посмотрел на хлеб и куда заинтересованнее на бургомистра. Его суровая забота малость забавляла парнишку. Не стоит столь уж часто промышлять кражами. Поблизости нет богатых деревень, и для многих семей это рацион на день, а то и больше. По выражению зеленого лица становилось понятно, Соль вот-вот начнет рычать да возмущаться, так что Дарий поспешил добавить. «Но спасибо, я и правда сильно проголодался. Ты уже узнал, как подчинить навык?» «Нет, о, об этом я могу рассказать. Эта информация лишь малая часть моей благодарности за спасение», тут же вставил темный родовой кристалл, который даже слишком быстро смирился с существованием в новом теле. Видимо, сказывалась общая кровь рода. «Но скоро узнаю». Соль тихо с облегчением выдохнул. «В таком случае, я скажу остальным, что собрание проведем вечером». «Хорошо». Однако Соль не ушел, продолжал сидеть рядом и от чего-то нервничал. Дарья оторвал кусочек мякиша и с удовольствием закинул его в рот. «Что-то не так, там было твое племя. Они звали тебя обратно». «И что?» – удивился Дарья, принявшись с большим энтузиазмом отщипывать от куска свиной шеи, а может, и спины. «В любом случае, вкусно. Я не собираюсь возвращаться. Не в ближайшее время точно. Да и позже трижды подумаю. Да, жить в лесу лучше, смотря на воду», кивнул бургомистр.